Глава 50. Почти сразу после Нового года во дворце устраивали чтение стихов. С тех пор, как Киоаки исполнилось 15 лет, Аякура каждый год приглашал его, считая это дополнением к воспитанию утонченности, которое он давал Киоаки в детстве. Мацугае думали, что в этом году приглашение вряд ли последует, но из управления двора пришло разрешение присутствовать. Граф без тени смущения и в этом году выполнял обязанности распорядителя. Стало ясно, что о приглашении Киоаки просил он. Маркиз Мацугае, когда сын показал ему разрешение, увидав среди имен организаторов имя Аякуры, недовольно сдвинул брови. Он уже убедился, как изменилась к худшему былая утонченность. «Так было заведено, что ты каждый год туда ходил, так что лучше и сейчас пойти. Если на этот раз ты не появишься, найдутся такие, кто подумает, что между нами и Аякурой что-то не так. По существу, ведь это не имеет отношения к тому, что произошло между нами», — высказался маркиз. Киоаки привык к этой ежегодной церемонии и даже получал от нее удовольствие. Граф нигде не был столь значителен и столь на месте, как там. Теперь видеть его просто мучительно, но Киоаки хотелось взглянуть на то, что осталось от стихов, когда-то поселившихся и в его душе. Он пойдет туда и будет вспоминать Сатоко. Киоаки уже перестал ощущать себя так называемой колючкой утонченности, впившейся в здоровый палец семейства Мацугае, и не потому, что осознал, ему тоже неизбежно предстояло стать одним из его здоровых пальцев. Дух утонченности, которую он прежде лелеял в себе, отлетел. Легкой печали, души поэзии, не осталось и следа. Вместо этого внутри гулял опустошающий ветер. Киоаки еще никогда не ощущал себя таким, как теперь, далеким от утонченности, даже некрасивым. Но именно сейчас он и становился по-настоящему красивым. Вот такой, без чувств, без эмоций, равнодушный к страданиям, не чувствующий явной боли, он казался себе чуть ли не прокаженным, что делало его еще неотразимей. Киоаки утратил привычку смотреться в зеркало, а потому не замечал, что проступившее у него на лице изнурение и меланхолия придают ему черты портрета юноша, поглощенный страстью. Однажды, когда он ужинал дома один, на столе появился хрустальный резной стаканчик, наполненный темно-красной жидкостью. Ему было неохота расспрашивать, и, решив, что это красное вино, он проглотил какую-то густую жидкость. На языке остался странный привкус. «Что это?» «Свежая кровь черепахи», — ответила служанка. «Мне нельзя было говорить, пока вы не спросите. Повар выловил из пруда и приготовил черепаху. Он сказал, это придаст молодому господину силы». Пока Киоаки ждал, когда же эта неприятная вязкая масса опустится в желудок, он вспомнил, как его в детстве пугали слуги, и опять перед глазами встал отвратительный призрак, высунувший из темного пруда голову и заглядывающий в его комнату. Призрак зарывался в тину, скопившуюся на дне, иногда всплывал на поверхность, раздвигая полупрозрачную воду. Коварные водоросли и рассекающие время сны. Много лет он пристально следил, как Киюаки растет, а сейчас вдруг это заклятие исчезло. Черепаху убили, и он, не ведая того, выпил ее свежую кровь. Неожиданно что-то оборвалось. Страх где-то в желудке постепенно перерастал в непонятную, необъяснимую, живую силу. Поэтический вечер во дворце проходил в таком порядке. Сначала читали стихи придворных кавалеров, потом дам. Только у первого автора прочли полностью тему, дату, затем ранг и фамилию. У следующих авторов тему и дату уже не читали, а назвав ранг и фамилию, переходили к тексту. Граф Аякура выполнял почетную роль чтеца-декламатора. Император с императрицей, наследный принц, заняли свои места, и раздался высокий кристально-звонкий голос Аякуры. Голос лился свободно, в нем не чувствовалось скрываемой вины, звучала лишь светлая печаль. Монотонность чтения напоминала движение священника, шаг за шагом поднимающегося по залитым зимним солнцем каменным ступеням. Этот голос не принадлежал ни мужчине, ни женщине. Когда голос Аякуры, единственный, наполнял абсолютную тишину дворцовой залы, он отделялся от слов, звучал сам по себе, не имел ничего общего с человеком. Светлая, не ведающая стыда, печальная утонченность вырывалась из горла Аякуры и стелилась по зале, как легкая дымка, подернувшая рисунки в старом свитке. Стихи придворных все были прочитаны по одному разу, но стихотворение наследного принца граф повторил дважды, сопроводив словами: «Вот озаренное светом творение, которое мне дозволено прочитать». Стихи, написанные императрицей, он повторил три раза, разделяя строки. Сначала он прочитал начальную строфу, а со второй все вместе прочитали хором. Когда читали стихотворение императрицы, придворные и другие участники вечера, даже наследный принц, внимали стоя. В нынешнем году на поэтическом вечере исполненное благородство стихотворение императрицы было особенно изящно. Киюаки, слушавший его стоя, осторожно бросил взгляд на листки специальной бумаги, которые держал в своих маленьких, белых, совсем женских руках Аякура. Бумага была цвета распустившихся лепестков красной сливы. Киюаки был поражен тем, что, несмотря на все пережитые потрясения, в голосе Аякуры не слышно ни малейшей дрожи, не чувствуется скорби отца по удалившейся от мира дочери. Он был по-прежнему красивым, чистым и каким-то беспомощным. И через 1000 лет граф будет петь сладкоголосой птицей. Поэтический вечер вступил, наконец, в завершающую фазу. Должно было читаться стихотворение самого императора. Декламатор почтительно приблизился к священной особе, взял стихи со столика и 5 раз пропел строфы. Голос графа звучал особенно звонко. Он завершил чтение словами: «Великие строки, которые мне было дозволено прочитать!» Киюаки все это время со страхом взирал на лицо императора. на него нахлынули воспоминания о том, как ныне покойный император когда-то гладил его по голове, но более слабый на вид нынешний, слушая, как читают его стихотворения, хранил на своем лице выражение ледяного спокойствия, без малейшего намека на причастность к творению, и Кийоаки содрогнулся, словно ощутив, хотя этого не могло быть, скрытый гнев императора, направленный на него, Кийоаки. «Ты обманул императора. Ты должен умереть». Внезапная мысль пронзила Кийоаки, равнодушного ко всему среди аромата благовоний.